Мы рождены, чтобы весть нести Христову, провозглашать везде Его любовь. Он нам для этого оставил Свое Слово, чтоб грешник примирился со Христом. Мы рождены для проповеди Слова, для благовестия Царствия Христа. Христос для нас — твердыня и основа в мучениях, страданиях креста. Мы рождены, чтоб гибнущему миру на избавление словом указать, чтобы разбить греховные кумиры и к идеалу Божию призвать. Мы рождены, чтоб силою Христовой весь мир для Царства Божьего покорить, чтобы разбить неверие оковы, чтоб грешник мог в свободе Божьей жить. Аминь.